Глава 17. Юрий вернулся из Рязани в гневе и сраме. Василий Константинович прилюдно опозорил Юрия, бросив ему ордынской прихвостень. И кличка, чуял Юрий, прилипла, как смрадный плевок, поволоклась за ним на Москву. Отдать Коломну московским князьям Василий, как и его плененный отец, решительно отказал, невзирая на то, что город уже не первый год находился в руках москвичей. «Как еще поворотится? Время придет, не мы, так внуки наши воротят Коломну», — зловеще пообещал он Юрию. Рязань жила страстными надеждами сбросить татарское иго, возродить прежнее велелепие. Уже не помнилось, что ходили под властной рукой Всеволода. Помнилась великая черниговская и киевская старина, и оттуда, от пращуров, от времен, во мгле веков утонувших, тянули рязанские князья древнее свое родословие, основу гордыни своей. Сами некогда хотели поддаться Батыю, бают прежде Юрия Всеволодовича ходили на поклон. А ныне словно умом тронулись. По всему граду чтут рукописание некое о походе Батыя на Рязань и о вельможе Евпатии Калаврате, будто бы остановившем целое татарское войско. И толкуют, и судачат, и грозят, и радуются не весь чему. Ничего не добился Юрий в Рязани. Мало сам не попал в железо. Василия, пожалуй, остановила только участь отца. Пленку его мог и очень кончится смертью, ежели бы он поднял руку на московского князя. «Добро», — мрачно обещал Юрий, для коего теперь, когда он избег затвора на Рязани, участь Константина уже была почти решена. «Выпустить Константина, а там и Коломну придет отдать? Нет, нет», — кричало в нем все. И все вставало супротив. А ежели Михаил потребует, а он потребует, несомненно, и тогда ордынской прихвостень. Сами хороши, позор, позор, позор, и все теперь учнут повторять. Правда, Юрию удалось подать весточку князьям Пронским, племянникам Константина, его заклятым врагам. Правда, и в Орду уже из Москвы Юрий послал немедля донос на князя Василия, а с доносом сугубые дары вельможам ордынским, коих благорасположением заручился он еще в те поры, когда обивал ордынские пороги, тягаясь с Михаилом о столе Владимирском. Ордынской прихвостень. Ну, так он ему и покажет, чего стоит дружба с Ордой. Но пока, но тем часом... Коломна, казалось, уже уплывала из рук. Дома тоже было нехорошо. С поездкой на Рязань Юрий тянул сколь можно. Тянул всю весну, лето, осень, и лишь по началу зимы отправился в путь. Успели залатать проторий убытки, нанесенные Тверской ратью, отстроить сожженные села, завести хлеб в порушенные княжеские дворы... А все видел Юрий, что-то подломилось словно, и бояры не так любовно взирали на князя своего, и в братьях видел он молчаливое несогласие. Бориса с Тверского нитья как подменили. Александр не скрывал растущего презрения к старшему брату. Лишь Иван, всегда немногословный, с головой уйдя в хозяйство княжеского двора, не мешал, не противоречил, а словно бы и помогал Юрию упрочивать пошатнувшееся достоинство московского княжеского дома. По подстылой земле и первому зимнему насту везли и везли добро и припасы из сел Даниловых. Путники различных путей по заведенному отцом обычаю не мешкая доставляли припас — рыбу и лен, скору, мед, мороженые мясные туши, шерсть, рожь и ячмень, горох, овес и пшеницу, портное серебро. Купцы, приваженные Данилою, по-прежнему тянулись караванами к московскому торгу, западные и восточные сукна и камки, бухарская зиндянь, тонкая посуда и оружие, сушеные сладости восточные, изюм и нуга, редкостный желтоватый сахар, дорогие камни, бирюза, жемчуг, лалы и яхонты — все нынче можно стало купить в торгу под кручей московского кремника». И за всем, помимо бояр московских, помимо Федора Беконта с Протасием, надзирал нынче брат Иван, развязавший Юрию руки для дел господарских. Нет, не добьется Михайла своего, не уступит Юрий тверичам, и через кровь лишь бы переплыть, и через смерть лишь бы перешагнуть. Протасия не попросишь о такой услуге. Петра Босоволка, вот кого нужно прошать. Этот не откажет и не отступит ни перед чем. Подходил Филиппьев пост. Снега в этом году привалило богато. Река Москва, переметенная сугробами, совсем сравнялась с берегами, и казалось с вышки терема, что прямо от изножья Кремника тянется, уходит туда, вдаль, к Данилову монастырю, ровное снежное поле, исчерченное желтыми от конской мочи струями санных дорог и уставленное там и сям беспорядочными кучками хором, курных изб и клетей, нынче вдосталь набитых товаром, меж которыми и по дорогам неустанно сновали кони и люди, мурашами на белом снегу хлопотливо толкались, бежали и ехали из города и в город, везли бревна и тес, сено и рожь, связки мороженой рыбы, кули и бочки с разноличным добром, своим и иноземным. Кипел у изножья Кремника город, который он едва не бросил ради завоеванного Переяславля. Город, в котором должен был он теперь найти опору замыслом своим и силы для дальнейшей борьбы с Михаилом. Юрий спускался по скрипучим ступеням, проходил в Повалушу, в Горнице, в Челядню, беззастенчивым взглядом голубых глаз окидывал сенных девок, щурясь следил за работой холопов, и те начинали быстрее и быстрее двигать руками, невесть с чего пугаясь холодного княжеского взора, в коем, ежели приглядеться, порою шевелилось что-то страшное. В изложне его встречала робкая жена, заботная, тоже пугаясь, заглядывала в голубые очи супруга. Руки тянулись прикоснуться к нему, причесать его разметанные солнечные кудри, но знала, не даст, оборвет, окоротит, а то и огрубит словом. Юрий думал, туманно озирая покой. Надоевшая жена, опять выкидыш мальчиком, ни которого сына не может родить. Ее дурак-отец Константин Ростовский, что нынче вновь поехал на поклон в Орду, все раздражало до зуда в коже. Где-то шевелилось в нем все более настойчивое желание отослать жену в монастырь, развязать себе руки. С ростовским князем рассориться придется тогда. И чего мать так с ней ненькается? Прибать мало и замечала. Дочь уже стояла, показывала зубы, топала ножками, задирала рубашонку, бесстыдно показывая все свои детские прелести. Юрий походя подхватывал дочку на руки. Та сопя тотчас тянулась к пушистой бородке и рыжим кудрям отцовым, ухватывала, не оторвешь, хоть волосы выдирай. Эх, кабы сын! Был четвертый день по возвращении. Юрий все это время или молчал, или бросал короткие отрывистые слова. Брат Александр, на заданный скользом вопрос о плененном рязанском князе, только пожал плечами. «Михаил же отпустил Бориса? Даже и выкупа не взяли?» «Нет, с братьями лучше было не баять о том». По приказу Юрия вот уже год князя Константина держали с утеснением. Сразу после смерти отца уменьшили свиту, позже сократили стол, а ныне запретили и последние прогулки верхом окрест Москвы, даже и на двор узилище выводить перестали. В поруб князя пускали только духовника, отобрали меховые княжеские одежды. Константин голодал, холодал, но держался по-прежнему твердо, не желая подписывать никаких отказных грамот и не уступая коломны москвичам. Напряженным, мерцающим взглядом смотрел Юрий сверху отцова терема вниз, в сторону Москвы-реки, где прятался невидный, схожий с анбарами, но крепко сложенный и особо отыненный высокую глухой городьбою сруб — узилище князя Константина Рязанского. «Нельзя его выпускать! Нельзя!» — порою горячечно шептал Юрий. Решение, почти сложившееся в его голове еще на Рязани, зрело, принимая осязательные и страшные формы. Одно лишь было неясно — кто захочет и кто сможет. Он перечислял, отбрасывая ближних бояр, и все возвращалось к одному и тому же имени — Петр Басоволк. Свечерело. Старое золото заката, притворясь в огонь, кровь загустела и смеркла, уступив дорогу лиловым сумеркам ночи. Стужа от высоких холодных звезд неслышно опускалась на засыпающий город. Конь шумно отфыркал иней, застревающий в ноздрях. У княжего терема Петр соскочил с коня, передав поводье стременному. Пошел было к высокому крыльцу, князь зовет, но придворный холоп указал ему иной путь, по тропке в обход терема и в задние ворота через черный двор, откуда низкой незаметной дверцей пролезли в потайные сени, где встретил Петра II холоп со свечкой, и оттуда уже переходами во мраке и тишине поднялся беглый рязанский боярин в горние хоромы княжеские. Юрий ждал Басоволка в думной палате один и тотчас отослал слугу. «Садись!» — бросил он Петру, когда они остались одни. Петр помедлил, но, углядев в трепещущем свете одинокого стоянца нетерпеливое движение бровей, Юрия поспешил сесть. Юрий откинулся в отцовом четвероугольном стольце, медленным поглаживанием по острым граням золоченой резьбы подлокотников, умеряя зуд в ладонях. Петр кашлянул, решился спросить то, о чем уже все знали, как повернулось дело в Рязани. «Придет нам воротить Коломну», — отрывисто сказал Юрий, и Басоволк вздрогнул, недоуменно вглядываясь в утененное лицо князя. Он даже оглянулся воровато. Тени, сгущаясь на потолоченных, заполняли углы палаты. «Уж не прячется ли там кто?» — подумал он, и вдруг сообразив, что князь не врет, а ему первому говорит о том, что должно произойти, разом вспотел и ослаб. «И князя Константина придется нам отпустить», — примолвил Юрий. И, помолчав еще, сказал очень медленно, с расстановкою: «Тебя тоже выдать придет Константину. Требуют. А на Рязани ваши головы оценены уже». Петра стала колотить дрожь. Он, сцепляя зубы, яростно боролся с нею. Наконец превозмог, спросил задавленно и хрипло: «Как же, батюшка князь, как же мы, нам... «За службу нашу знаю!» — жестко возразил Юрий. «И то еще скажу. Был бы батюшка жив и на престоле великокняжеском, ино бы и все поворотилось. Такому человеку, как ты, тысяцкое дать не жалько ли бы. Я на все готов, батюшка князь!» — почти выкрикнул Петр, начиная понимать. Юрий усмехнулся в темноте, мгновенно показав оскал зубов. «Я выдавать на смерть слуг своих не жажду. По той звал. А как оно еще поворотится, поглядим той поры. Только Василий без Константина Коломна получит навряд», — с угрозой произнес Юрий. «А слова твои запомню, Петр. Не отступишь?» «Не отступлю, батюшка князь», — жарко пробормотал Басоволк, завороженно вглядываясь в мерцающие из темноты глаза Юрия. Оба умолкли. Во дворе чуть слышно отсюда прокричал петух, возвещая полночь. «Ладно, иди», — молвил Юрий устало и чуть презрительно. Он хлопнул в ладоши, явился прежний слуга и увел Басоволка за собой. Юрий еще посидел в кресле, подумал, прижмурился, ладони горели огнем. Он медленно, с наслаждением, стал скрести их ногтями, благо никто не видел. О, какие рожи скорчат его умные братья, когда все это произойдет! Как будет бушевать Михайло Тверской! Ну, а хан, после доноса о делах рязанских, хан не опасен ему, и Петр Босоволк из воли не выйдет. Так чего и медлить тогда? Он сладостно по-кошачьи потянулся всеми членами и, выпрямившись в кресле, решил завтра в ночь. Решил и отпустило. Разум прояснел в голове, утих зуд в ладонях. Даже жена показалась желанной в этот полночный час. Князь Константин в узилище, сидя на ветхом стольце и положив книгу на расшатанный с облупившейся краской налой, читал переданную ему на медне повесть о нашествии Батыя на Рязань, недавно сочиненное рукописание, скрытно, вкупе с богослужебными книгами, доставленное ему из Переяславля Рязанского. Одинокая свеча, и в свечах утесняли старого князя, теплилась в медном свечнике, освещая обострившееся лицо князя Константина с лохмами бровей и узкой длинной бородой, некогда черную, а ныне белесо-серой, словно плесень, что выступала на стенах по углам горницы». Беспокойными, худыми, в узлах вены коричневых пятнах, но все еще красивыми, узкими, породистыми руками, князь то и дело поправлял сползающий с плеч суконный охабень и слегка дрожал. В покое было холодно. Раз в день ратник, стороживший князя, вздыхая и кряхтя, пролезал в низкое нижнее жило, разводил огонь в черной печи и едва дотапливалось и начинал редеть черный печной дым, открывал деревянную вьюшку в потолке. Угарный чад наполнял покой князя Константина, кое-как согревая промерзающую горницу. Старый князь, кашляя и протирая слезящиеся глаза, подползал к отверстию, грел руки и грудь, потом ноги и спину в теплом и горьком воздухе, поднимающемся снизу. Потом вьюшку заволакивали вновь, горница скоро выстывала, и князь, лишенный зимнего платья, опять дрожал, не в силах согреться под суконным своим охобнем. Сегодня, однако, Константин позабыл о холоде. Иное тепло, приветное тепло родимой стороны наполняло его грудь. Он уже трижды перечитывал пересланное ему рукописание, потрясаясь и удивляясь словам, кои нашел неведомый ему писец, дабы с такою силой рассказать о беде, постигшей отчизну более полувека тому назад. И по мере того, как князь перечитывал складные слова, гасли в его памяти скупые строки летописных преданий, гасли и те изустные рассказы, что слышал он от родителей своих еще в отроческие годы, о расстройстве и смятении земли рязанской, неуверенности и замянии в князьях, невозмогших даже и перед лицом врага сговорить друг с другом. Нет, все было так, как написано здесь. Было потрясающее душу мужество, самоотверженье женское и ратная удаль дружин. Был безумный порыв Евпатия Калаврата и гибель в бою, гибель героев, не пожелавших иной участи, кроме славы, и иной чаши, не восхотевших испить, кроме чаши смертная. Не бысь то стонущего, не плачущегося ни отцу, ни матери о любимых чадях, ни чадам о матери, ни брату по брате, ни ближнему роду, но все вкупе мертвели, лежащие убиенные, едину чашу испиша, читал князь, потрясаясь и ужасаясь вновь и опять. Оторвался от книги, поднял глаза в темноту, прошептал: «Удальцы, резвецы, узорочи и воспитание рязанское», заплакал. Слезы как-то сами полились по щекам, исчезая в отросшей бороде. Подумал, что скор стал чего-то ныне не сдержан на слезу. Читать далее не пришлось. К нему подымался кто-то. Слышно было, как скрипели ступени. Почему-то сразу понял, что идет князь Юрий. Когда передавали книгу, духовник шепнул Константину, что Юрий Данилович ездил в Рязань и не добился ничего. Потому, когда отворилась дверь в покое, и верно, пролез молодой московский князь, Константин не удивился и был готов к разговору. Тем паче речи велись одни и те же за все эти годы и с покойным Данилою, и с Юрием. Ныне, правда, рязанский князь стал сомневаться порой, увидит ли еще когда отчий терем. Но Коломны москвичам он не отдаст, все равно не отдаст. Юрий, нарочито оставивший слуг снаружи, озрелся, привыкая к полумраку горницы. Вид у князя Константина был неважный. Заметнее стала сутулость, в седой бороде появилась празелень, лицо нездоровой белизны ныне как-то посерело, и пахло от князя нехорошо. Чуялись и иные последствия голода и душного горничного сиденья. Жестокая усмешка тронула губы Юрия. «Не надумал князь отступную на Коломну подписать?» — спросил он весело. Константин разомкнул серые запавшие губы, подвигал ими, словно что-то глотая. Сильно выдохнул, смрадно пахнуло изо рта. Хрипло отверг. «Не отдам». «Так-так», — рассеянно ответил Юрий, с интересом рассматривая пленника. «Чего это вы с сыном забыли, чьи ратники в Коломне стоят? Вот уж 6 лет никак». «Мнишь ли ты, что сила выше правды?» — возразил Константин, мгновенно распаляясь на спор. Постоянное, вынужденное одиночеством безмолвие толкало его теперь высказать своему врагу все, что месяцами молча зрело в душе. Многое передумал князь Константин в течение долгого своего плена и с сугубой остротою в последние утеснительные 2 года, протекшие со смерти Данилы. И себя осудил старый рязанский князь за многое прошлое. Был излих гневлив и на расправы скор, неуживчив с родными и словолюбив паче меры в человецах сущий. Теперь в тишине затвора евангельские истины, заповеди смирения и любви четче прорезались в его душе, и только издевательская усмешка Юрия вновь вывела его из себя, пробудила в рязанском князе прежнюю бешеную гордыню. «Мне ж лишил меня всего, и подползу к тебе, як пес алчущий», — говорил он, трясясь и хоркая. «Гладом и хладом истомив плоть мою, не дух ли Божий мыслишь истянуть из груди моей? Плоть смертна, но не дух!» — почти выкрикнул Константин. «Христос по что взошел на крест? По что дал распять себя иудеям? По что и раны, и подношения прия, и ничтоже человеческий отверг? По что в страданиях окончил подвиг земной жизни своей?» Константин костистым длинным пальцем постучал по обтянутому красной кожей переплету дорогого Евангелия, писанного в Рязани еще до Батыева погрома. «По то, — сурово примолвил он, — что не в силе правда, а в правде Бог!» «Погоди, — подумал про себя Юрий, — ежели подпишешь ты теперь чеграмоту, все одно не выпущу тебя из затвора». «Байте вы все на Рязань, мастеры!» — процедил он с прищудом, глядя на полоняника. «Нет христовых ли заповедей твои бояр на Москву сбежали?» Константин дернулся, едва не кинувшись на Юрия, сдержал себя. Рядом с ним на аналое лежала маленькая книжица, в коей торжественной славой были повиты дела рязанцев лет минувших, недавней еще грозной и величавой поры, но не этому же быть о том. И все же и вновь не сдержал себя. На рубежах русской земли кровью истекая стоит волость рязанская. Честь прадедню всего языка русского спасли мы, рязане. На нас, что не год, то поход, а вы, коему хану ордынскому не кланялись, и коему даров не дарили, и коему не переветничали из раз в раз, да кто и бежит от нас сюда, в Залесье, в тихие ваши Палестины, един трус жалкий да отметник родины своей, таковыми и полнится земля московская. Трусы, баишь! — в гневе Юрий топнул ногою. Но вот я стою здесь, и москвичи в Коломне, и сам ты в Нятии московском! Взяли меня изменой, а не силой, — возразил Константин. Да и сила не довод в споре о правде, як же прежде сказано. Мелк ты, батюшки своего, мизину перста на нозиво не стоишь. Да, встал ты предо мной, величал в аксамитах и бархтах, и грады заял, и меня утеснил нужою токму в покое едином, а мне отсель виден ты весь, и конец твой смрадный, и грады падут, и полки исчезнут, як и дым, и сам не устоишь, погубит тебя, Михаил. И меня тогда с поклоном изведешь из затвора сего». Юрий, из чела которого, по мере того, как говорил Константин, сползла кривая усмешка, лицо побелело и стало страшным, вдруг, круто поворотясь, решительно вышел из покоя. Константин, обессиленный и слегка досадуя, что наговорил лишнего, опустился на столец. Он сгорбился, уже не читалось, не думалось... Бесполезно оплывала свеча в свешнике, и не было сил ни потушить ее, ни лечь в постель. Юрий, воротясь к себе, тотчас вызвал Петра Босоволка. Стараясь не глядеть в глаза, рязанскому боярину приказал: «Возьмешь человека верного? Одного, многих не надобно. Стороже наказано уже, пропустят. До утра чтоб и тело убрать». Имени Константина не произнесли вслух ни тот, ни другой. Слишком и так было ясно, о чем речь. Покинув княжеский терем, Петр заторопился. Верному холопу сказал только: «Убрать надо человека одного». Тот покивал, насупился, понял. Вышли под звезды, внезапно ощутив пугающую вышину небес. Сменный ратник ежился у покрытых инеем ворот. Завидя Петра, начал торопливо отодвигать воротные запоры. Во дворе иной сторож сунулся было встречу, приказано пущать, в полголоса кинул ему первый ратник. Взвизгнуло железо замка, отомкнули малую дверь узилища, и Петр со слугою полезли по лестнице внутрь. Ратный, что нес сторожа у дверей хоромины, любопытно придвинулся было ко входу, и вдруг, прислушавшись, с нами крестная сила, задрожав, поскорее отошел в глубину двора. Константин дремал, сидя у аналоя. Свеча погасла, одна лампадка трепетно раздвигала густой мрак покоя. Заслышав внизу возню с замком, князь проснулся и, невесть с чего испугавшись, начал торопливо ударять кресалом, стараясь разжечь трут и все не попадая ладом. Он продолжал возиться с трутом, а уже надумал было зажечь свечу от лампадки, как дверь медленно отъехала, и влезли две молчаливые фигуры. Константин, стоя у ложа, вдруг затрясся весь, не попадая по кремню. Казалось, скорее зажечь свет, и сгинет ужас, сгинет явившееся в ночи наваждение. Но те пошли к нему. И тут Константин, уронив бесполезное кресало и молча пытаясь остановить, протянул скрюченные пальцы встречу пришельцам. Те сопели, подбираясь ближе и ближе. Хрипло дышал князь, и молчали все трое. Не столько увидя, сколь ощутив протянутые к нему длани, Константин изо всей силы ударил незнакомца по руке и тотчас крикнул: «А-а-а! Убийцы!» Руки вновь потянулись к нему, к его лицу и телу. Константин со внезапной силой отпихнул первого, вырвавшись, отбросил второго, и тут узнал, наконец, кто перед ним. «Проклинаю тебя, Петька! Босоволков!» — выкрикнул он в лицо убийце. «Проклинаю рот твой!» Его схватили, пытаясь заткнуть рот, но он вырвался опять из этих гадких, безжалостных, потных рук, прянул в сторону и теперь стоял в углу, громко возглашая: «Пусть не тебя, но сына твоего так и жди убьют слуги его лукавые, як от имя господина твоего!» «Все сказал», — подал, наконец, голос босоволк. Константин раскрыл было уста, но тотчас удар вниз живота сбил его с ног. Князь согнулся, и враз холодное железо с чужим хрустом вошло в его тело. Он еще попробовал закричать, но захлебнулся кровью, рванулся было вновь вверх к свободе, из ухвативших его когтистых рук и слабее начал опадать вниз, умолкнув и обмикая. Послышались странные булькающие звуки, сменившие хриплое дыхание старика, словно выливалось масло из корчаги, да смутно обозначилась на полу черная, ширящаяся, теплая лужа. Петру вдруг стало страшно. Мгновение казалось, что свой холоп сейчас, после убиения Константина, также ударит и его и свалит в паркую лужу на полу подле князя, коего он хоть и ненавидел давно и долго, но и в ненависти своей робел, ощущая, что перед ним князь, с высшую волей и с высшую властью над ним, Петром Босоволком. И теперь, прервав эту жизнь и на несколько долгих мгновений как бы осиротев, стоял он, сам изумляясь содеянному. Слуга вывел босоволка из столбняка, спросив буднишно: «Куда теперь труп-то деваем? Аль тут-то бросить?» С усилием разлепив губы, Петр отозвался: «Погоди! Огня вздуй! В крови весь!» В драке опрокинули кувшин с водой. Нечем было отмыть липкие от крови руки. Слуга и тут нашелся, вышел, зачерпнул снегу. Тело князя Константина подняли, уложили на постель. Сапогами, пока возились, поминутно наступая в кровь, натоптали всюду черные следы. «До утра долежит», — махнул рукой Петр, и, не потушив свечи, стал все равно, не скроешь уже, пошел вон, едва притворив двери. Сторожевые ратники далеко расступились перед ним, со страхом вглядываясь в темноте в белое лицо рязанского боярина. Теперь надо было послать людей обрядить тело князя и перенести в церковь, нарядить холопок, вымыть изгвазданный покой, прибрать все, что разбили и перевернули в драке. И еще раз подумал Петр, что уже до восхода солнца об убийстве рязанского князя узнает вся Москва. Больше всего ему хотелось теперь вместо возни с телом убитого вымыться в бане, напиться крепкого меду и завалить в пуховики с женой ли, а еще лучше с иной какой бабою из холопок, лишь бы молчала в постели, не подавая даже и голоса, и самому, молча, стиснув зубы, яро и страшно тискать живое, живое и теплое бабье тело, и чтобы до одури, чтобы до предела сил, и после уснуть, наконец, мертвым, без видений, сном.